Как и планировали. Вояка должен прибыть. Целый полковник, но тоже ближе к вечеру. А чего так поздно к нам собрался? Да комиссия к ним вдруг нагрянула. Пару лет никого не было, а тут проверка. Очень похоже на то, что местные чинуши подсуетились, пытаясь расчистить путь своим компаниям к серьезному контракту. Оттого полковник не хочет больше откладывать встречу. В любое время сегодня появится, но наметили на вечер, так что у нас весь день в запасе. А потому я и поднял тебя рано утром. Сейчас, как ты видишь, половина пятого утра. Норрис на ногах. Он так и не ложился. Как ты ему разрешил взять себе один комплект мечей, так и носится с ним по лужайке около дома. Красота его движений завораживает. Минимум он мастер, а то и того его мастерство выше. Неплохой учитель может из него получиться. Хотя у тебя и так есть обучающая программа. Тогда как спарринг-партнера его можно будет задействовать. Это все прекрасно, но я... мыться... И, как понял, у нас с утра занятия с шаманом. Да, он тебя ждет возле дома. Удачи! Удача меня сегодня покинула. Сперва шаман меня отругал, раскритиковав мои занятия, проводимые мной по его методикам. Назвал меня лентяем. И в течение 2 часов занимался форменным издевательством. Опять вход в транс... и, не выходя из него, заставлял меня делать простые вещи. Пройтись там, попрыгать, пробежаться. Со стороны вроде ничего сложного. Но если бы, прыгая себе, упустив контроль, вывихнул ногу в ступне. Больно. Пробежка и вовсе выглядела как рывки полоумного, причем постоянно через каждые 2-3 шага я просто валился на землю. Контроля над телом я не ощущал. К 8 часам утра я был выжатый, как лимон, очередной привет куру. Весь вспотевший, вонючий и грязный. А потом Тоша с Жорой принесли тренировочные костюмы для совместных поединков. Шаман посчитал меня достаточно подготовленным для поединка с ним. И через минуту Миха уже тащил мое тело в медкапсулу. Я почти ничего не смог противопоставить мастерству шамана. Он мне просто отрубил голову. Боги, какое же это ощущение! Дикая боль! А потом беспамятство, и вот поднимается вновь крышка саркофага медкапсулы. «Ну ты, босс, дал. Просто никакой почти». Я, скривив рожу и ничего не отвечая на подколку, принялся одеваться. «Но все-таки смог удивить Норриса», — продолжил Жора. «Ты ведь его первым ранил, по ноге попал, а потом, использовав ментальный прием, Кура обездвижил его фигуру на мгновение. Вот только завершающий удар у тебя не вышел». Вскользь по груди пришелся, ну и, соответственно, подставился под ответный удар. Рухнул ты мгновенно, и тело вело себя как мертвое. Никакой реакции на внешние раздражители. Норрис удивлен и доволен, соответственно. Сам сейчас тоже загорает в медкапсуле дома. Его сейчас наша красавица поднимает. Он на нее так смешно реагирует. Хохма. Ухаживать пытается и комплиментами сыпет. Не понимает, видно, кто перед ним. Боюсь, еще немного, и Динку он не дождется. Либидо из него просто прет. Я покачал головой. Мдя. Еще один гулёна на мою голову просыпается. Ну и ладно, сам разберется, не маленький. Лучше скажи, как у меня дела под разгоном. «Феноменально. Скорость увеличилась, реально увеличилась, но боюсь, что мы малость перестарались. Результат — 800 единиц. Это что-то. Такое нигде нельзя демонстрировать. Хорошо, что мы имеем свое оборудование, а то бы тебя на опыты точно разобрали. Базу тактики работы в группе ты практически закончил. 8-й уровень осталось добить. но надо срочно шлифануть знания практикой, а это академия!» «Срочно?» — поморщился я. «Плат знаний слишком глубокий и сложный, наш тренажер может и потянет, но он не заточен на групповое выполнение задач, так что...» «И что тогда делать?» — спросил я. «Ну, сегодня у вас день расписан практически поминутно. Давай собирайся, как и планировали, в гости. К старику летим, он ждет с самого утра. Как вылетим, я его предупрежу. И Доля тебя ждет, и ребята с вожаком. Всем интересно, чего ты их собрать вместе решил, а это как ни крути, до обеда промучаешься с ними. Потом возвращение, и Норрис уже у меня спрашивал, будет ли сегодня хоть небольшой зазор во времени между делами». «И... чего?» — уточнил заинтересованно я. «Вот и я его спросил. Он хочет повторить ваши поединки. Говорит, для лучшего закрепления учения нужны повторные занятия среди дня. В общем, он в тебя вцепился мертвой хваткой. И ты не забыл, вчера ты так и не позвонил Памеле, а обещания свои надо выполнять. Давай, пока я собираться буду, соединяйся с сестренкой. Заставку поставь, не хочу перед ней голой задницей светить. Я в душ, и давай связь и Норриса предупреди, чтобы пока не отвлекал». Стоя под струями теплой, ласковой воды, я слушал сбивчивый рассказ о новостях, которые накопились после моего отбытия из столицы. Непонятные шевеления около меня. Наше СБ обнаружило наружную слежку. И что-то меня напрягает. Ведь даже Мила на прямой вопрос ответила удивленным взглядом. «Значит, не ее ведомство», — хмыкнул я. «Не оно, но работают очень профессионально. На фоне происходящего в мире и того, что одного из столпов империи прессуют ушастый, а император по большому счету ничего сделать не может, я начинаю волноваться». «Ой, да перестань, кому ты нужна?» «Не скажи», — не согласилась со мной Памела. «Наш племяш и правда изобрел что-то такое, что сравнимо с прорывом, когда был изобретен пространственный двигатель, позволяющий кораблям совершать гиперпрыжки. Начнем с того, что этот двигатель не разработали, а слезали с образцов древних представителей старших рас. Вот. А изобретение твоего племянника можно смело ставить в один ряд с такими двигателями. Не могу говорить цифрами, связь не защищена, но старые истребители, которые нам достались при покупке базы «Вояк», сейчас выдают общее КПД эффективности в раза 3 больше, чем самые лучшие разработки, имеющиеся на вооружении империи на данный момент. Я дала команду взять племеша под колпак и контролировать его перемещение даже на территории клана, и все передвижение только под усиленной охраной. Но, как все ученые, он на такие ограничения не обращает внимания. Кибератаки не прекращаются ни на секунду. Наша защита пока трещит, но держится. Пришлось, как ты и говорил, купить ему аналог твоего проектора. Ну и сумму за него затребовали. Я даже сперва не поверила, но теперь после результата, выданного нашим малолетним конструктором, понятно, что не только окупятся все затраты, но и заработать можем в сотни раз больше. Вояки уже потребовали выдать им разработку, но были посланы. Имею право. Я предлагала им начать разработки под их протеже и за их деньги, но получила отказ. Что же, теперь, если захотят, будут покупать у нас уже готовый продукт. А это по деньгам очень существенные траты для них. Государственного вливания не было, так что и сам император ничего поделать не может. Частная фирма. Зато Мили теперь обхаживает, вроде говорит, что готовы на любые траты. Только, мол, продайте документацию, а главное, право на распространение. Но я пока воздержусь. «Рад за тебя», — сказал я, намыливая голову шампунем. «А что там с нашим вложением в сельское хозяйство?» Памела вздохнула. «Не так блестяще, как хотелось бы. Пока вложения по расчетам быстро не окупятся, а наоборот, все требуют и требуют дополнительных вливаний. Столько всего надо. Строительство водных и растительных каналов, инфраструктура перерабатывающих предприятий, и все в том же духе. Даже не знаю, когда мы с тобой деньги поимеем от наших вложений. В этом году дивидендов точно ждать не приходится, но на перспективу считаю, что вложения очень выгодные. Субпродукты начинают всем очень надоедать, да и говорят, что опасны они при ежедневном употреблении. Как ты и говорил, по известной причине, озвученной тобой, все активы перевожу в столичную систему. Дорого, но тоже считаю, что правильно». Многие наши клановцы не разделяют моих решений, но возмущаться боятся. Я дала команду свернуть все производство, которое находится вне зоны столичного круга. Случаев невыполнения команд нет. Неустойку приходится выплачивать из счетов клана, а это непредвиденные расходы. В общем, работаем. Твои девочки рады до безумия, что с ними так все разрешилось. Боготворят тебя и просят переслать их поближе к тебе. «Ты как?» «Не-не, я не готов к таким жертвам, озадачивай их и пускай работают наравне со всеми, а то и больше». «Отлично, так им и передам твое распоряжение». «Как твои воздыхатели поживают?» — решил я кардинально сменить тему. «Меньше их не становится. Маркиз, который старше, уже свыкся со своей ролью громоотвода. Ему, мне кажется, вся эта ситуация с ним в главной роли уже начинает доставлять удовольствие. Я уже боюсь, что к твоему возвращению он станет адреналиновым наркоманом. А так все нормально. Да и времени-то от твоего отъезда всего ничего прошло. Что там могло случиться? Но работу СБ я держу под полным контролем и напрасно не подставляюсь. Как новички. Отлично. Основа СБ — это именно выходцы из одного клана. Нареканий нет, все довольны и местами даже счастливы. Ведь переезд в столицу их коснулся в первую очередь. Сейчас всем скопом заводы поднимаем на планетоиде, который удалось выкупить. «Я тут тоже кое-что успел прикупить», — похвастался я. «Даже не так, не прикупить, а в дар получил». «Да? И что же?» «Кидаю видео и копии документов». Пауза. А потом... «Ого! Ну какие же это все деньги стоят?» «Много. Очень много. Но получилось оказать кое-какие услуги, хотя, если правду говорить, случайно и ненарочно все вышло. А остатки долга простили основные кредиторы за совершенные ими косяки. Даже так? Ага. Но радоваться пока рановато. Пользоваться я им сам не смогу, пока. Ни экипажа, ни знаний нет. Ну-ка, ну-ка, хорош подарочек. Дай узнаю по стоимости. Он, наверное, как весь наш планетоид стоит, спросила Памела. Почти, ответил я. Продавать пока не спеши. Я посмотрю и наших аналитиков озадачу. Пускай проверят спрос на такую технику не только у нас, но и по всему Содружеству, а может и другим он за большие деньги понадобится. Ты не поняла, сестренка. Его как раз я продавать и не собираюсь. Он мне понадобится потом. Потом ты себе еще чего и получше купишь, она усмехнулась. Или опять кто чего подарит с твоей-то способностью заводить нужные знакомства. «Про знакомство поподробней», — сказал я, почему-то насторожившись. «Ты там, помахав мечом на курорте, влип в историю, выиграв турнир и крупную сумму денег, которые мне и отдал. Но теперь этот олигарх, которого по всему миру прессует старшая раса, за что так и непонятно, начинает с намеками ко мне приставать». «То есть приставать?» — не понял я. «А так, сперва вроде как твоего дружка, сына своего мне в мужья сватали, но аккуратно и без этих дурных поединков. Потом вдруг от этой идеи резко отказались, и не поверишь, просятся в клан на общих основаниях». Я на инстинктах самосохранения ответила: «Пока». «Пока». Категорическим отказом. Заявив, что должна прежде всего посоветоваться с братом, с тем, кто эту кашу и заварил. «А дочь мне в жены не предлагали?» — насторожился я. «В том-то и дело, что нет», — А ведь это было бы более разумно. И вдруг такого предложения не последовало, значит, не сам олигарх действует. Его кто-то направляет. Не понял. Что значит «направляет»? Удивился я. А вот так. Он действует, словно выполняет чьи-то распоряжения. И если предположить, что это не императора идея, то... Ушастый, понял я. Умничка. И, боюсь, в ближайшее время начнут прессовать уже и нас. Я сжал кулаки, не скажу, что в бессильной злобе, но... Давай так сделаем. Ты врубай дурака. Что врубать, не поняла она моего выражения. Так мой инструктор выражался, когда говорил начать притворяться. Ну, как ты тогда на званом ужине себя вела, а в итоге 3 клана за один вечер тебе омаж принесли? Понятно. Но что это нам даст? А поглядим, кто еще по нашу душу вылезет на арену. От этого и отталкиваться будем для решения проблем. А пока просто делай, что делаешь, и не говори ни да, ни нет. А если прижмут, ссылайся на меня. Мол, выступаю резко против, и пускай ждут, когда я в столице появлюсь. А здесь меня еще найти надо, на свалку никто не дернется, а мы в прятки поиграем. «Ну-ну, посмотрим, посмотрим», — рассмеялась Памела. «Давай я позже с тобой на связь выйду. И прекрати практику общаться со мной, когда водные процедуры принимаешь. Это уже начинает входить в традицию». Притом в очень оскорбительную и неприличную традицию. Все, береги себя, у меня много дел. И отключилась. Я, сидя в кресле, в костюме Ню, молча анализировал разговор с названной сестрой. Что-то не очень вязались ее новости с моими личными ощущениями. Она говорит, что цепляются к ней, а я вот чувствую, что для неизвестных загонщиков основная цель — это я. Но почему тогда грубыми методами они пользоваться не хотят? Почему? «Жора, что думаешь по этому поводу?» Искин ответил мгновенно. «А что тут думать? И так все ясно. Мы в жопе, босс. Такое ощущение, что нас с тобой вычислили. Вот только как и кто? Я постоянно мониторю аккаунты олигарха, но ничего в них нет по нам». «Может, он просто сам спрятаться хочет?» — сделал нелепое предположение я. «Ты с ума сошел, богатейший человек империи, и спрятаться у нас от старшей расы? Не говори глупости. Тут что-то такое более вычурное. И такое чувство, что правят балом в этом маскараде как раз ушастые. Вот только конечная цель их так и не ясна. То ли это разработка твоего племянника, то ли и правда мы с тобой где-то сильно накосячили. А пока давай, одевайтесь, ваше величество, а то вы меня смущать начинаете, и вперед по плану. Дела ждать не будут». Не в очень хорошем настроении я пребывал, отправляясь на свалку. На родную, спокойную свалку. Выводы Жоры по происходящему в столице меня не особо радовали. Да что там, совсем не радовали. Все плюсы и хорошие события меркли перед возможными проблемами с ушастыми. Жорик шерстил все сайты и аккаунты, как ушастых, так и одного знакомого олигарха, но ничего напрямую связанного с нами не находил. Единственно, ушастые вдруг резко оставили в покое это семейство. Мужу вернули жену и родителям сына в полном здравии. Даже поговаривают, что возместили почти все убытки. Вроде все уже наладилось. И вдруг, как гром среди ясного неба, заявление об омаже. Как такое может быть? С чем связано это опрометчивое решение, непонятно. Или все-таки оно не опрометчивое, а самое что ни на есть продуманное? В принципе, понятно, почему не ставится вопрос о женитьбе сына олигарха и моей сестры. Не может вассал становиться мужем главы клана. В женихах он может находиться сколько угодно. Но быть ей мужем Ну никак. Либо Памеле надо оставлять главенство в клане, если любовь разум затмит, либо выводить из омажа всю семью жениха, что в принципе невозможно, оттого и говорю, что непонятно. Вот не поверю, что все происходит из-за того, что я когда-то выиграл поединок и взял главный приз, предназначенный сыну олигарха. Это точно не та причина, чтобы принимать оммаж. А вот то, что взамен жизни олигарху предложили принять вассалитет. Но почему тогда выбран именно наш клан? Тут в империи еле успокоились по поводу тройного принятия вассалитета в один день, как опять глава клана не сходит с первых заставок всех СМИ вселенной. Непонятное творится, и ответов о причинах происходящего нет, ни у Памелы, ни у нас Жоры, но пока вроде как такового давления на клан нет, все активы практически выведены в столичный округ планеты систем, и так просто ушастым на нас не надавить. Остается только официально возможное воздействие, а вот это мысль. «Жорик, а если ушастые потребуют руку и сердце, так сказать, Памелы?» «Ты хочешь сказать, — пораженно замолк Искин, — от моего предположения, — да! Встать в очередь воздыхателей, а чтобы не было даже шанса отказаться от рассмотрения таких предложений, выдвинуть кандидатуру из семьи императора Эленте, — закончил за меня мысль Жора!» Потом молчание на обдумывание. А это вполне возможно. К тому же, буквально недавно, дня три назад, посольство ими отправлено к нам в империю, типа чтобы сгладить последние недоразумения, и возглавляет посольство... Пауза. Недавно овдовевший младший брат императора. Его семья погибла пока при невыясненных обстоятельствах. Очень похоже на то, что... Из-за измены их просто всех порешали. Такое решение дел в семьях перворожденных часто используется, тем более в императорской семье. Но сам посуди, кто Памела, а кто принц? Сколько по закону может Памела им головы парить отказами, уточнил я. 3 месяца максимум, потом затребуют суда императора и все. «Кто или что, по-твоему, является основной целью ушастых?» — спросил я. «Смотря что они знают о тебе. Если все, то, конечно, ты, а если ничего, то только разработки нашего малолетнего гения». «И сколько им до нас пылить?» — задумавшись, спросил я. «Ну, специально гнать они не будут, там им еще и в другие государственные образования заезжать придется, чтобы тоже напряженность снять после того, что их псионы-каратели там устроили». «Не меньше 3 месяцев». «Пылить будут», — уверенно ответил Жорик. «То есть, в теории, у нас есть квартал спокойной жизни и еще квартал на принятие решений. В идеале они захотят вывести тебя на поединок», — закончил за меня мысль Искин, «а там заставить по праву невесты жениться на их принцессе, и клан ваш станет под полным контролем ушастых со всеми вашими разработками и с тобой в том числе». «То есть полгода, всего полгода, я сжал в бессилии кулаки. Ну, начнем с того, что не всего, а целых полгода. Кто знает, что произойти может за это время, и тебе надо будет подготовиться, особенно подтянуть учебу. К тому же, кто сказал, что именно тебе надо будет выходить на поединок со стороны невесты?» «Ты куда клонишь? Маркиза ушастый просто убьют!» — вскричал я мысленно. «А я и не его совсем имел в виду, хитро, — так сказал Жорик. Я задумался. Или я туплю, или Жорик и правда что-то существенное придумал. А раз говорит в открытую и не прикрывается обычными своими шуточками, то решение проблемы лежит на поверхности. Я посмотрел на сидящего рядом со мной шамана, который с восторгом глядел на пролетающие под ногами пейзажи. И тут меня словно обухом по голове ударило. Вот же я олух. А ведь и правда решение совсем рядом сидит. Принц! Присяга пройдет, и вот готовый новый основатель рода. Чего тебе еще надо? Одинка, — возразил я. Ее бы я тоже вывел в отдельный род. Пускай основывает. Очень похоже на то, что они с шаманом недолго будут вместе. А шаман все-таки очень ценен, как жених, как носитель генофонда, который не стоит портить мутированными генами. Хотя и не скажу, что это плохо в нашей ситуации. «Ты на что намекаешь?» — добавив побольше ехидства, спросил я. «Тут маленькая хитрость». «Шаман твой личный вассал, а не клана. Как, впрочем, и Динка. А Памела? А что Памела? Иметь такого сильного псиона во главе клана? Я думаю, что это будет правильным решением». «Сестра...» «А вот это проблема. Она весьма своевольна. Не зря же до сих пор у нее в постели нет законного мужчины. Этот вопрос потом решать будем, не принципиально». «Сейчас другая наклевывается заморочка, и ее решение сидит сейчас рядом с тобой и пускает слюни, смотря на землю с высоты и на то, как ты ведешь вожделенный для него глейдер. Отправить его к Памеле где-то за месяц до апофеоза событий в нашем клане, чтобы, не дай боги, не опоздать, главное, чтобы он нигде пока не засветился. Думаю, исходя из того, что в гибели его народа виноваты ушастые, он их просто порвет, чего давно никто не делал». «Но будет все как бы законно и на людях. А мстить за поединки моветон среди благородных. Щелкнем ушастых по их длинным». «А не опасно?» — засомневался я. «Жить вообще опасно. Умереть можно. А если серьезно, по-другому их с хвоста у тебя не скинуть». Можно пока суть да дело вернуться на родину, но это не говорит о том, что Памела жива останется. Ее в первую очередь в разработку пустят, чтобы тебя припереть к стене. Потому и говорю, лучше уж конфронтацию с ушастыми устроить, но и другие мысли есть. Но смысла их озвучивать я не вижу, пока не решим, каким путем нам идти. И вообще, смотри вперед, подлетаем. Еще минут 10 лета, и вы на месте. С Норрисом свои действия скоординируйте, он ведь точно захочет в клан сбегать, свои вещи забрать, ведь свои запасы химии и артефактов он не все забирал. А сейчас... Да и с Валисой надо встретиться и по сити вместе пройти, чтобы все увидели, что шаман на месте. А то, боюсь, война начнется за передел сфер влияния. Что такая возможность весьма вероятна, я и сам чувствовал. Если шаман уйдет, то черным не так просто будет удерживать противников подальше от границ своего сектора. Даже сейчас находятся отморозки, которые пытаются прощупать наших ребят на прогиб. Но Валиса умный вождь, о чем говорит прикупленная навороченная медицинская капсула и подготовленный специалист, который по совместительству и постель вождю греет. Но с наличием медоборудования потерь у клана почти нет. Зато девочки так уже напрактиковались потрошить тела, что, наверное, разделать человека за час смогут и с закрытыми глазами. Что же, это жизнь. Здесь, на свалке, все честно. Виноват — пойдешь на мясо. И никто не посмотрит, кто ты и кто у тебя родственники. Нет, если за тебя дадут хороший куш, может, и выживешь, но второго шанса уже никогда не будет. Я глянул на загрустившего шамана. — О чем печалишься, Норрис? — спросил я его. Тот приподнял правое плечо и со вздохом ответил. — Грустно. Просто от чего-то стало. У меня затянулся этот период в жизни. Свалка. Столько лет. Отчуждение и злоба. Ненависть и мечтания о мести. Все это заполняло мою жизнь. делая ее уж очень однообразной. И вот однажды, откуда непонятно, появляется пацан и все ставит с ног на голову. А может, он наоборот поставил все правильно, как и должно было быть. Наоборот, помог встать на ноги, усмехнувшись, спросил я. «Может, и так», — легко согласился со мной шаман. «И это меня очень радует. И кто знает, может, когда-нибудь боги сжалятся надо мной, и я все-таки достану своих врагов. Но клянусь стараться никогда не подставлять тебя и твою семью под месть моих недругов. А если такое и произойдет ценой жизни, отведу от вас опасность». Я кивнул почти церемониально, как того требовал этикет и момент принесения клятвы. Ведь и сидя можно почтение оказать. Но надо думать лучше о том, ответил я шаману, чтобы наши враги гибли, а мы всегда оставались живы, как и дорогие для нас люди. А потому будем думать о проблемах, которые можем доставить своим близким. Черные ребята нам близки, а значит, проблем из-за нас у них быть не должно. Пока мы сегодня здесь, надо навести на местных прихлебателей побольше ужаса. Это с тебя. Встречаемся у старика часа через 3 после посадки. Вечером мне надо будет быть дома. У нас будут гости, и очень серьезные гости. Но и оставить тебя тут одного не могу. Занятие раз. Второе, твоя нейросеть может очухаться в любой момент. Третье, это Динка. И ею надо бы заняться. Медкапсула и все тому подобное. И еще одно. Не подталкивай ее ко мне. Она твоя. Вот и решай ее претензии самостоятельно. Шаман согласно хмыкнул и, улыбнувшись, вновь отвернулся к иллюминатору. Полчаса лета и знакомые очертания свалки. Все, мы почти на месте. Что говорить, но блуждаем мы по планете на нашем вооруженном броневике. Лучше перебдеть, чем сожалеть. Опять привет Куру. Вот мы и находимся в самой высокой степени готовности к возможным неприятностям. А то, что они возможны, несмотря на заверения Джерета и его дедей, я уверен, ведь и недоброжелателей у меня оказывается более чем достаточно. Вот и Сити под ногами, площадка за гостиницей старика, встречающий. Толпа не меньше, чем в тот раз, когда встречали меня из отпуска. Тут и ребята с дочерью старика, и сам Вэлл с бойцами клана, во главе с вождем. Есть контакт с землей. Ну, посмотрим, как отнесутся все к изменениям в образе шамана. А посмотреть, если честно, было на что. Комбез летный высшего состава, подогнанный мне дядей Джерета. Ботинки новомодные, космодесанта, и при этом вся одежда и обувь выполнены из натуральных материалов. По меркам свалки невероятная круть. Вон, взволнованная Динка уже повисла на шее шамана. Нет, я не я, но у него на физиономии впервые такие эмоции радости проступили. Он реально рад ее видеть. Однако... Замечают изменения не только в одеянии шамана и опытные Вэлс с Валисой. Вон как многозначительно переглянулись. Вот и у меня на шее болтается девчонка. Это уже доля у меня шею оккупировала и тыкается губами в мои щеки. Причем вождь малолетних разбойников старика только снисходительно ухмыляется. Ни капли ревности во взгляде у него нет. Вот и после крепкого рукопожатия спасибо Куру научил... А я уже, в свою очередь, всех остальных привязал к этому простому жесту выражения уважения к друзьям при встрече. Я спокойно пошел дальше и обнял будущего друга. Уж больно у ребят воля, как стержень внутри, словно из кристалла создана, как у моего боевого ножа. «Так, все изъявления радости оставляем на потом», — громко говорю я, прижимаясь щекой к пропахшему потом комбинезону Уэллса. Старик, не стесняясь, радостно, крепко обнял вначале шамана, а потом и меня. «У нас не так много времени, вопросов решить надо много, поэтому, Норрис, вождь в твоем распоряжении. Делай, что мы задумали, а я пока с ребятами переговорю. Да и со стариком у нас дел много». И уже обращаясь к красавице Динке, спросил: «Ты готова?» Она молча кивнула. «Смотри, возвращаться из-за того, что ты что-то там забыла, не будем. Может, только тогда, когда прибудем на охоту, которую я ребятам обещал. А пока давайте разбиваться по интересам». И я, увлекая за собой Динку и Доли, нежно приобнимая их за их тонкие талии, повел свою группу в гостиницу к Уэллсу. Местная кафешка в здании гостиницы. Доли готовит свой фирменный коктейль, а я уже отвечаю на вопросы ребят. Дел свалилось много, но от своих слов я не отказываюсь. Два глейдера будут в нашем полном распоряжении. Крыс-мутантиков я вам обещаю, набьем на всех, а потом на поле охоты и пикник устроим. Может, и по каруселям пробежимся, там аномалий хватает. Научу, как их легко разряжать, чтобы артефакты добывать. Но это потом. Пока дела. Значит так, сейчас я вам сделаю одно предложение. Не знаю, сможете вы от него отказаться, но... А потом, что, не удержавшись, спросила Доли, ставя передо мной стакан с ее фирменным пойлом. А потом у меня долгий серьезный разговор с твоим отцом. На 1-2, не меньше по времени он затянется, а потому не будем его понапрасну терять. Итак, внимание! Все вы в этом году поступили в лицей. Вот только распределение изучения профессий, предлагаемых интернатом, вы выбрали неправильно. Я поднял руку вверх, останавливая возмущенные крики. Смотрите сами. Вас почти 20 ребят. Некоторых я знаю хорошо, некоторые недавно присоединились к бригаде. Лицей с их занятиями и предложенными к изучению базами — неплохой толчок в жизни. Только остается непонятным вопрос, как такими возможностями воспользоваться. Многие даже после обучения все равно возвращаются на свалку. И, честно сказать, я их всех понимаю. Жизнь за пределами нашего родного дома сложна и очень опасна. Многие в империи считают свалку самым опасным местом во Вселенной, и во многом они правы. Очень много тайн хранят старые корпуса кораблей, особенно на дне этого сбываемого годами и столетиями мусора. Но, скажу честно, столкнувшись с реалиями свободного мира и столицы нашей империи в частности, скажу, что именно свалка, по сравнению с благами цивилизации, едва ли не самое безопасное место в мире. Но сидеть тут... всю жизнь я считаю глупостью. Возвращаться, чтобы отдохнуть от опасностей, да, но прожить тут всю жизнь я считаю такое решение неправильным. Я хочу вам предложить один вариант. Распределиться в обучении по разным профессиям. Это нам даст больший охват и возможности для вашего зарождающегося клана. Предлагаю Доли и ее избраннику, получив благословение отца, не знаю, есть и жива ли мама девушки. Я вопросительно посмотрел на Уэллса, по его лицу пробежала тень, но он согласно кивнул под изумленным взглядом Доли. Прекрасно. Жива. И ее разрешение тоже нужно. Для чего? Испуганно спросила девушка, не отрывая глаз от смущенного отца. Все также, затаив дыхание, слушали меня. Я, как представитель клана Сьютис, делаю предложение зарождающемуся клану образовать рода и под присягой, данной в храме всех богов, принять аммаж вашего главы клана. «Увы, но доступно только личное дворянство и личный омаж, потому и говорю рода». «Но мы же не дворяне», — спросил парень Долли. «А ты в этом точно уверен?» «Вождь, ты точно знаешь, что твои родители или их предки не были членами каких-то аристократических фамилий, нет? Вот и подумай над этим вопросом». «Но у нас ведь даже документов простых граждан нет», — не сдавался вождь. «Это поправимо. К тому же играет нам на руку. Есть возможность сделать документы, и я, как представитель аристократии, готов принять у вас, у каждого, присягу, но только после того, как будут получены документы». «Как я понял, эта услуга весьма дорога», — спросил проницательный Вэлс. «Я согласно кивнул. Так и есть». «Очень, очень дорога она!» И, посмотрев на вытянутые лица недавно обнадеженных ребят, добавил. «Но, как ты, наверное, знаешь, а ты наверняка знаешь, что верность еще дороже. Она бесценна. А все почему?» «А потому что, как ваш господин, я буду полностью в ответе за ваши действия. Не спорю, это очень опасно. И посторонних людей я никогда бы не взял в вассалы, но вы... проверены свалкой, и никто и никогда за это время не выявил скотские наклонности. Потому и предлагаю вам подумать. Время есть. Всего где-то с месяц. Вы должны обдумать мое предложение. В любом случае, при любом вашем решении учеба в лицее проплачена, и вы сами будете выбирать себе первую профессию. А что бы ты... предложил, — спросил вождь. Я указал на него рукой. Правильный вопрос. И вовремя заданный. Я обвел взглядом сидящих за столами ребят. А ведь, возможно, это моя личная, мной созданная гвардия. Как вы знаете, в городе у меня есть подготовленная мастерская. Она рассчитана на работу максимум 4, может быть, 5 человек. Но для этого надо изучить в 4-м, ну, в 3-м уровне специальность техника бытовой аппаратуры. Скажу сразу, это отличная возможность поправить финансовое положение вашего зарождающего клана, причем своей работой делать чистые деньги своими руками. Там же есть возможность и обучения. Единственное, надо будет прикупить медкапсулу для самостоятельного изучения баз. — А нейросети? — спросила Долли. — Те, кто по возрасту будет подходить, в зависимости от выбранного жизненного пути, будем устанавливать и их. А пока работаем с помощью нейрокомов. — Но нас много, — с сомнением сказал вождь малолеток. «Это поправимо», — ответил я. «Вчера я стал обладателем, ну, как вам сказать, 2 дорогих девайсов. Это большой ремонтный док на станции и крейсер последнего поколения, но предназначенный для ремонта поврежденной техники. Чтобы управлять им, надо очень много и долго учиться, и к тому же нужно набрать верный экипаж». И создание вашего клана и родов в нем, я думаю, это первый шаг в его наборе. Думайте. Если по созданию клана у нас есть зазор по времени, то вот по работе мастерской с решением затягивать не стоит. Жду вашего решения до момента охоты, которую планируем провести на следующих выходных. И подумайте о том, что для работы мастерской понадобится. Основное направление — это пилоты, чтобы работать на глейдерах. Необходимо будет собирать ремонтно-пригодное оборудование по всей планете. А это свои летательные аппараты и свои подготовленные пилоты-атмосферники. Арендовать что-либо опасно, да и деньги тратить впустую очень уж не хочется. А базы? Не только же те, что нам дадут в лицее нам изучать, если становиться членами твоего экипажа и клана, сказал один из старичков банды. Ты прав, Кент. Но эту проблему я беру на себя. «А кто будет главой нашего клана?» — задала непраздный вопрос Динка. «Твоего клана буду я или моя сестра. «О тебе разговор сейчас не идет, у тебя своя судьба и дорога в ней. С тобой мы сегодня плотнее пообщаемся». И, видя, как она приоткрыла комбез, вываливая на всеобщее обозрение своей груди, я, отшатнувшись, сказал: «Не настолько плотно. Так с тобой твой парень общаться будет», — под всеобщий смех ответил я. «А вот кто станет главой клана ребят?» — я перевел взгляд на Велса. «Есть, я думаю, только одна кандидатура, которая может устроить всех». А потом через паузу добавил: «К тому же клану, который действует в отрыве от своего альма-матер, потребуется и глава собственной СБ, потому у меня одна кандидатура, и это господин Вэлс, твой отец Долли, хотя с ним не все понятно, уж очень он у нас скрытный. Но решения по этим предложениям я сейчас не требую. Еще раз скажу, месяц, всего месяц для принятия окончательного решения. Можно, даже нужно и раньше все обдумать. Если ситуация как-то изменится, я скажу вам об этом». Сказать, что все были удивлены, это ничего не сказать. И предложение с кланом, и его образованием родилось у меня в голове спонтанно. Даже с Жорой посоветоваться не успел, но считаю это отличным предложением. «А почему ты не хочешь и черных привлечь? Валиса был бы отличным премьером, он умеет с людьми говорить. Жорик наконец-то отошел от постигшего изумления». «А ведь я даже и не думал об этом. А если...» «Ты знаешь», — ответил я, — «мне кажется, что с черными торопиться не следует». «Почему?» — не понял Жора. «Что-то мне подсказывает, что через некоторое время темные попросятся в клан к Валисе. А вот тогда можно будет и попробовать образовать еще один клан, боевой клан. Ты представляешь, какие это деньги? Ведь даже старики Джерета не стали покупать себе дворянство. С ними-то как раз все понятно. Где такого красавца, как я, им было найти? Они слишком любят свободу, а Амаш, тем более личный и при свидетельстве всех богов, это практически рабство. Тут ты прав, но дворянство, хотя я теперь понимаю, почему они на тебя спор затеяли... Через 10 лет ты станешь и вовсе мужем, а потому...» «Тут бы дожить», — усмехнулся я. «Доживем. Мы все для этого делаем, а ты молод, от такого предложения не отказываются». «Да, но представляешь, какая это ответственность. Ребята жизнь увидели, и чтобы вырваться из этой безнадеги, они будут на все готовы, а храм поможет тебе втиснуть им в души как можно больше преданности. Только где денег столько взять? Каждое их дворянство обойдется не в 1 миллион кредов. Я скривился. «Правда, можно порошком и артефактами рассчитываться?» Я согласно кивнул. «Вот и ищи им нормальный рынок сбыта», — приказал я. «Легко», — усмехнулся довольный Жорик. «Дядя Джерета во всем нам поможет, и реальную цену артефактам, вот уверен, он лучше всех знает, да и Валиса может этим еще лучше заняться». «Посмотрим, какое решение ребята примут. Посмотри на них, как они обескуражены и выбиты из своей обычной жизненной борозды. Нелегко принимать такие решения. Понимают, что не все будет на таком жизненном пути безоблачно». «Ага. Особенно после того, как ты сказал, что свалка с ее ужасами по сравнению со столицей — рай на земле. Ничего лучше ты, конечно, придумать для них не мог». «Ладно, согласен, накосячил, сболтнул, не подумавши. Во-во. Но зато теперь подумают, прежде чем принимать решение. Но ты своим напоминанием в конце своей провокационной речи бочку меда им на раны вылил». «Как это?» — не понял я. «Быть пилотами — их заветная мечта. И тут ты спокойно говоришь им, что все возможно. Задумываться над дворянством они вряд ли будут. Только Вэлс, наверное, понял, про что ты говоришь. А для них, для всех, это огромная абстрактность. А вот пилот — это осязаемо». «Ну, на это и расчет был», — похвалился я. «А кто у тебя бойцами будет?» — спросил меня Искин. «Если все срастется, как я надеюсь, то темные и черные ребята, готовые, проверенные в стычках бойцы, на преданности им храмы богов добавят, и шаман. Но, увы, даже их всех нам не хватит. Интересно может получиться. Клан императора из отбросов общества и бывших рабов. А ты подумал о том, что как император ты, приняв их присягу, в высший свод аристократии тем самым введешь? Я хмыкнул. «И что ты предлагаешь?» — зло спросил я. «Его критика и подколы иногда выводят меня из себя, зато заставляют думать». «А ничего я не предлагаю. Это твоя собственная инициатива, и, к сожалению, о последствиях своего решения ты, прежде чем его огласить, не подумал. А это настораживает». Ты слишком эмоционально подошел к вопросу решения проблемы экипажа. «Что сказано, то сказано», — отрезал я. «То ты меня ругаешь, что не предпринимаю шагов для создания своего окружения и последователей, то теперь критикуешь мои пробные шаги». «Глупые шаги. Но да ладно, что сделано, то сделано. Радует одно, что на первые шаги ты все-таки решился». И уверен, примут ребята твои предложения. Ты для большинства из них кумир. А теперь давай-ка со стариком уединяйся, у тебя не так уж и много времени осталось. А тебе ведь еще и обратно пылить. Слава богам, что не пылить, а лететь. Но ты прав, поторопиться стоит.